ветрами, между строк мы теряем контроль. Я разгоняю волны в океан твоих милых глаз. Ты скромную улыбку свою от меня прошу не скрой. Моя родная Лейла, неземная Лейла. Зачем мне нужен мир, которым нету места для нас? Мне нужен мир, которым кроме нас нету никого. Ведь если ты не рядом, все вокруг теряет окрас. Моя родная Лейла, неземная Лейла. Шелковое платье цвета алого заката дарит мне мотивы, что поют моя душа. Сердце пишет строки, посылая к черту разум, напевая день за днем, неземная Лейла. Ее мы ставим наши чувства далеко за кадром. Берег обнимает потихоньку прибой. Обниму тебя на фоне алого заката, моя Лейла.